расплата за ўсё, за чырвоныя макі, за світанне жыцця, за блізкі канец, за тое, што быў, што смяяўся і плакаў, за тое, што ўсе любілі мяне. Сірна, што заліваўся ў маі, за лістападаўскі крык крумкача, за ўсё расплата цябе прымаю, і сціснуўшы зубы, буду маўчаць. Поможа, тому, что не был я спокойной травой, а был удалый, як ян пригожий, стремя ногой, терпень головой, опять головой с порваной попругой, конь самотный тоне в траве, спускается ночь и голос за друга, заплачет, не крикнет, не позове. Я многие вочи сердце тревожил, и только перед коханой одной пляяў Рахмана, як агнец Божий, и ускопытка и тягнуся струной. Я ведал, что треба кахать безмерно, что не пить, а пестить повинна рука, что лепей огня, чем тхор крыважерный, лепей уродивы, чем стика. Кучаравы лоб целовала и годовала.